квартира превзошла мои самые необузданные желания и мечты. 14 комнат. Можете себе представить? 14 комнат в самом центре столицы. И еще за нами по-прежнему оставлены квартиры на площади Чуртии, которую мы с Ланеей так полюбили. Ответ на мой вопрос получен. Здесь свой живой артефакт ценят чрезвычайно высоко. Новая квартира соответствует всем нашим надеждам. Даже поселившись здесь все вместе, я, Грандинанг, Вольфинг, Элиаминг, Дерних и наши жены, мы можем, не испытывая неудобств, легко обойтись безо всяких скользящих графиков. Мы даже изменили свои сексуальные отношения, подняв их до уровня Дерианг, что на Земле, скорее всего, обозначили бы словом «оргия». Однако же это слово не совсем подходит к данной ситуации. Во всяком случае, вряд ли его можно использовать в том смысле, в каком оно применяется на Земле. Я ничуть не лукавлю, утверждая, что Дерианг – это практически лишь более удобный способ делать то, что все мы обычно и делаем, я имею в виду землян. Но здесь, на Калдоре, совсем не нужно метаться в поисках свободной комнаты или испытывать неловкость, если по рассеянности в неурочный час войдешь не в ту спальню. Цель Дерианга – архисексуальность. Это некая постоянная атмосфера повышенной чувственности, когда все пары спят вместе в одной и той же большой комнате. Мы специально для этого перестроили всю квартиру. Вопросы первенства отпадают полностью, когда теплые тела касаются друг друга, сплетаются. Соитие, хотя оно, безусловно, имеет первостепенную важность, отодвигается как бы на второй план в сопоставлении с той радостью, которую испытываем мы все, когда спим рядом, обнимая друг друга. Дериан, насколько мне известно, практикуется более или менее постоянно примерно третью всего населения планеты. Должен отметить, что эта форма взаимоотношений имеет и свои недостатки, хотя и незначительные. Кумулятивная сексуальная энергия, каждую ночь излучаемая нашими 10 телами, телами участников некоего расширенного полового акта, способна вызвать головокружение и временную глухоту у отдельных индивидов. Следует также отметить, что некоторые люди не могут слишком долго выносить общество друг друга. Такие люди с их жаждой уединения считаются на Калдоре не совсем нормальными и являются объектами всеобщей повышенной жалости. Наконец, имеют место и совсем мелкие, но тем не менее раздражающие факторы. Когда рядом с тобой без конца поднимаются и опускаются чьи-то тела, кто-то ворочается, стонет, охает, храпит. В общем, когда тебе попросту мешают спать. Одним из крупнейших государственных медицинских проектов на Калдоре является работа по всеобщему избавлению от храпа. Всегда, разумеется, можно уединиться в одной из многочисленных спален, и порой я так и поступаю. Однако я не люблю расставаться с друзьями даже на одну ночь. Вообще, подобные выходки довольно невежливые. Выглядят как проявление невнимания к близким тебе людям. Настоящие калдорианцы чувствуют подобное отношение куда более остро, чем я, землянин по рождению. Таким образом, в целом, Дерианг – весьма приятное времяпрепровождение, ради которого вполне можно смириться с теми маленькими неудобствами, которые он порождает. Дерианг – это, к тому же, определенное состояние общества, к которому население Калдора официально тяготеет, ибо состояние это отражает максимальную степень единства с другими членами данного социума. И все-таки мы с Ланеей частенько прокрадываемся вдвоем в одну из кладовых на чердаке, предпочитая ее любому другому месту. Там я давно уже все устроил, положил на пол матрас, и на нем-то мы с ней и занимаемся любовью. Не знаю, почему нас так тянет порой остаться вдвоем, вдали ото всех, кто нам так дорог. Видимо, это некая разновидность игры, и мы с Ланеей с наслаждением в эту игру играем. Стыдиться тут нечего, но, если честно, мы никогда не занимались сексом на глазах у остальных. Возможно, наше желание остаться наедине проистекает именно из этой простой особенности наших отношений. С Элиамингом довольно быстро перебесились, и теперь все стало на свои места. Мы по-прежнему относимся друг к другу с нежностью, и наша дружба не имеет себе равных, однако мы более не испытываем того неотвратимого желания, которое являлось определяющим в наших отношениях и делало их безумными и чудесными одновременно. В моих глазах он по-прежнему прекрасен, однако я более уже не схожу с ума и не стремлюсь постоянно обладать им. Ланея и я снова вместе. В течение 3 недель мы пребывали в состоянии накотет, которое я весьма вольно могу определить как недолгое раздельное существование без утраты оурнге. Целью накатето является усиление общей чувственности и восприимчивости хетти у индивида и достижение еще более сложного и приносящего наибольшее удовлетворение любовного экстаза с одним и тем же партнером. Ланея и я добились весьма неплохого уровня хетти, и теперь наши чувства друг к другу достигли класса чаарди, то есть существенно более глубокого духовного сближения, чем при оунге. По этому поводу мы, естественно, получаем немало комплиментов. Менее 10% населения Галдора способны достичь чаарди, а те, кому это действительно удается, становятся чем-то вроде фольклорных культурных героев. Но как неприятно было нам оказаться в числе столь выдающихся личностей, мы решили все же не предпринимать дальнейших попыток усовершенствовать наши взаимоотношения. Здесь существует определенный риск, как и во всяком требующем особого мастерства деле. Можно стать как бы чересчур узким специалистом и при этом потерять всякую связь с другими жизненно важными явлениями в своем окружении. По-моему, бесконечными улучшениями можно испортить все, что угодно, а уж любовь, если ее беспредельно совершенствовать, просто превратится в элементарный анонизм. Высказал некоторое раздражение, когда я вступил в отношения дороман, так называются сексуальные групповые отношения между партнерами-мужчинами, с Элиамингом, Грандинангом и Дерником. Вольфинг, к сожалению, наше предложение отклонил. Он сейчас на некоторое время лег в больницу, чтобы привести в порядок расстроенные нервы. Бедняга, сам того не ожидая, на прошлой неделе оказался одновременно в многократном взаимном оурнге с Гистаман, Сарой и Мерьет, членом родственной нам дружеской группировки. Все мы по этому поводу немало веселились, поскольку это одна из обычных фарсовых ситуаций в здешнем драматургическом эквиваленте комедии «Дель Арте». Однако бедному пылкому Вольфингу было не до веселья. И все же к празднику перехода он, мы надеемся, будет уже совсем здоров. Раздражение Ланеи по поводу моего участия в группе «Дороман» вполне объяснимо. У нее вдруг напала некая истерическая фригидность. Она пробовала самые различные комбинации, как с мужчинами, так и с женщинами, и врач в итоге предписал ей общение с незнакомцами, но и это облегчение не принесло. Она уже не в первый раз страдает подобным истерическим заболеванием. На Калдоре это довольно распространенное явление. Существует бесчисленное множество теорий о его происхождении и не меньшее количество средств для избавления от него. Однако здешние специалисты, как и земные, по большей части сходятся в одном. Самое лучшее лекарство – это время. Наши любовные отношения переменились. Да разве могло быть иначе? Теперь мы с Ланеей пребываем в Риотисе. В любовных отношениях, начисто лишенных сексуальности. И бедняжка Ланея стыдится встречаться даже с друзьями. Я, может быть, и хотел бы, но просто не в состоянии сейчас испытывать к ней больше нежности и любви. Когда человек находится в одном из наивысших любовных состояний, он не в силах должным образом сочувствовать кому-то, пребывающему на более низкой стадии любви. Не хочу показаться бессердечным, но я ведь действительно сейчас пребываю со своими друзьями в отношениях до романа, и это захватило меня целиком. Скорее всего, на Земле дороман назвали бы гомосексуализмом, и, конечно же, подавляющее большинство гетеросексуалов его осудило бы. Но подобные односторонние оценки на Калдоре попросту невозможны. Калдорианцы также по большей части гетеросексуалы, как и должно быть по законам биологического развития. Но это никогда не служило для них поводом для превосходства. Я бы очень хотел должным образом описать те замечательные отношения, что существуют внутри нашей любовной группы, ибо они не похожи ни на что другое. Впрочем, нет, они, разумеется, похожи на все прочие виды любовных отношений, существующих здесь, поскольку здешние жители ни в коей мере не отягощены вековой социальной предубежденностью. Порой меня удивляет, как это я, землянин, сумел так быстро адаптироваться к столь сложной системе различных типов половой близости. Видимо, лишь благодаря тому, что здесь все считается нормальным, а человеку вообще свойственно воспринимать нормы того общества, внутри которого он существует. Но так или иначе, все это очень здорово. Я буду жалеть о ритуальном табу на сексуальные отношения, за исключением чисто религиозных, характерным для праздника Перехода. По этой стране легко идти пешком. Плавно вздымающиеся холмы, короткая трава, редко растущие деревья. Даже солнце проявляет к нам доброту, светит умеренно и не дает ночам слишком охлаждать воздух. Дерник говорит, что вскоре климат на планете переменится в худшую сторону, а дающий жизнь бог солнца, столь почитаемый в этом регионе, уступит место куда более яростному божеству. Однако и мы тоже становимся сильнее и выносливее, день за днем продолжая свой поход. Подошвы моих ног уже совершенно задубели, а плечи давно привыкли к тяжести рюкзака. Я продолжаю делать записи не по собственному желанию, а исключительно из чувства долга. Мне лично они кажутся совершенно бесполезными. Я не могу припомнить ни одного существенного события, которое вообще стоило бы описывать в дневнике. Праздник Перехода, например, когда-то, видимо, казался мне весьма значительной вехой, но теперь воспоминания о нем практически стерлись в моей памяти, за исключением отдельных, похожих на яркие вспышки эпизодов, мысли о которых скорее раздражают, чем радуют. Я просил остальных помочь мне восстановить в памяти это событие, но они прям-таки хамски высмеяли меня и заявили, что помнить стоит только то, что полезно с практической точки зрения. Сперва им вообще очень не нравилось, что я веду дневник. Они боялись, что я могу вмешаться в их жизнь, призвав на помощь некие сверхъестественные силы. Особенно сердился и огорчался Грандинант. Однажды он даже пытался сжечь мой дневник. Попытка, правда, была довольно нерешительной, как и все, что он делает. В тот день меня спас Дерних. Он заявил, что я поцелованный богом летописец и сочиняю что-то вроде героического эпоса, посвященного нашему великому походу. «Когда-нибудь, — сказал Дерних, — эти песни станут исполнять при массовом скоплении народа, и мы, их герои, прославимся навек». Не знаю, верил ли он сам в то, что говорил, но благодаря ему отношение ко мне совершенно переменилось. Теперь каждый вечер меня заставляют писать и еще проверяют, обо всех ли подвигах я успел услышать и упомянуть. В памяти моей сохранилось лишь несколько разрозненных эпизодов, связанных с тем праздником, но я почти уверен, что тогда происходило нечто исключительно важное. И еще, по-моему, это нечто было весьма неприятным, или, скорее, чудовищным. Я помню, что все мы приняли какое-то снадобье. Это был обязательный из незапамятных времен ритуал. Всем раздали какой-то корень, мы его вымыли, нарезали и потом долго жевали. Еще помню, у нас были такие специальные шелковые мешочки, которые мы сплевывали непрожеванные грубые волокна. И все ужасно веселились насчет того, как забавно принимать наркотик. А потом Элиаминг вдруг стал серьезным и сказал, что наркотик принимать вообще-то не обязательно. Это вовсе не священный ритуал, а просто средство, призванное снять напряжение у тех, кто участвует в торжестве. Еще он сказал, что действие наркотика рассчитано часов на 40. И в этот период, как известно, могут возникать слабые галлюцинации, особенно в пиковый момент воздействия снадобья на человеческий организм, но это вполне поддается контролю, и полная дезориентация и потеря памяти случаются крайне редко. Леонинга вечно интересует подобные тонкости. Он даже заранее обсудил с врачом, как прием подобного наркотика может сказаться на моем организме землянина. Врач предположил, что поскольку мой организм прекрасно справляется с любой местной пищей, то, скорее всего, никакого особого вреда не будет и от данного средства. Но если, прибавил он, у меня возникнут какие-то сомнения или страх, я должен от приема наркотика отказаться. Никаких опасений у меня не возникало, и наркотик я принял вместе со всеми. больше у меня в памяти полный провал. Помню только, как мы оказались в каком-то странном месте, где без конца вспыхивали яркие цветные огни. От этих вспышек у меня разболелась голова, особенно раздражали красные. Через какое-то время вспышки стали обретать конкретные формы. Сперва они сгустились в облака, затем превратились в колонны, и, наконец, перед нами возникли обнаженные, совершенно безликие человеческие фигуры, пылавшие как факелы. Их яркое свечение продолжало терзать мои глаза, и я, видимо, в целях самозащиты, тоже в итоге превратился в пульсирующий разноцветный источник света. По-моему, это все-таки была галлюцинация. Затем наступила темнота, и я услышал мужской голос, мне кажется, Дерниха, хотя он отрицает это. «Разумеется, откуда тебе было об этом знать? И, конечно же, мы никак не могли тебе рассказать об этом». «Но теперь же рассказываете», — возразил я. «Нет, я ничего не рассказываю. Я просто придаю реальную форму тому, чему твоя душа научилась путем превращения». «Мне бы следовало догадаться об этом раньше», — с горечью заметил я. «Это же было совершенно очевидно. Нужно было лишь проявить должное внимание. Это все равно не помогло бы тебе». «Я понимаю», — сказал я со слезами на глазах. «И все-таки жаль, что я этого не знал». Странный разговор. Похоже, он происходил где-то в Лимбе. Он отчетливо запечатлелся в моей памяти, но я понятия не имею, что именно мне так нужно было знать раньше. Дерних уверяет меня, что никакого разговора не было вот и вообще. Все остальные стараются никогда о празднике даже не вспоминать. Вообще ни о чем ином, кроме реальной жизни и связанных с нею трудностей, разговоров не ведется. Я помню толпу с дикими воплями, мчавшуюся в слепой панике по улицам Морей. Некоторые старики и маленькие дети не успевали за толпой и падали, а люди бежали прямо по их телам. А когда толпа умчалась вдаль, трупы было просто невозможно опознать. Я тоже поддался общей панике, хоть и не помню почему. Меня охватил какой-то первобытный ужас. Я понимал, что оставаться в толпе опасно, и, подтянувшись, взобрался на какой-то подоконник, где в страхе пережидал, пока эта дикая орда не умчалась вдаль. Однако за столь оригинальное решение мне пришлось дорого заплатить. Когда я уже собрался идти дальше, ужас обрушился на меня с поистине сокрушающей силой, и мне показалось, что он охотился именно на меня. Я умирал от страха. Я бежал, сломя голову, точно безумный, и тогда нагнал, наконец, друзей. И сердце у меня буквально выскакивало из груди. Я смутно вспоминаю, что оказался в какой-то комнате с каменными стенами, покрытыми надписями, которые я не в состоянии был прочесть. Сегодня в модели для сборки окончание повести Роберта Шекли «В стране чистых красок». Также я напоминаю вам, что уже наступил следующий день. Пятница, 13 августа. Последнее время явно не хватает пищи. Большая часть съедобных растений растет все-таки в долинах, а мы сейчас находимся на высоте в несколько тысяч футов над уровнем моря, и, насколько я могу судить, все еще продолжаем карабкаться вверх. Растительность постепенно исчезает. Все чаще встречаются голые скалы, тогда как мы во время переходов тратим огромное количество энергии, но никак ее не восстанавливаем. Поведение людей явно изменилось. Все стали чрезвычайно раздражительными, легко впадают в депрессию. Участились приступы необъяснимой злобной ярости. Не знаю, нормально ли это. Мне кажется, у многих характеры стали меняться сразу после праздника. Да, все мы теперь не те, какими были когда-то. Сегодня вечером нам повезло. Уже в сумерках Вольфинг выследил оленя. Мы дружно бросали в него камни и каким-то невероятным образом ухитрились сломать ему правую переднюю ногу, а потом забили до смерти палками. Разжигая костер, мы уже едва сдерживали себя. До тех пор мы не представляли, насколько изголодались. Мы обжаривали мясо прямо в жарко горевшем огне, хотя это наихудший способ его приготовления, и пожирали практически сырым. Никак не рассчитывал, что на такой высоте может встретиться город. Но тем не менее он нам встретился. Несколько часов, лежа на высоком выступе, мы наблюдали за тем, что там происходит. Однако не было заметно ни людей, ни машин на улицах. Вообще ничего. Точнее, почти ничего. Вольфинг сказал, что видит на улицах полчища крыс. Над городом кружили стаи ворон, чуть выше парили стервятники, высматривая, чем бы поживиться. По поводу этого города у нас возникли серьезные разногласия. Грандинанкой все женщины мечтали заняться грабежами, ведь в городских домах всегда есть кладовые, где может найтись еда, не говоря уж о золоте, драгоценностях и прочем добре. Мне тоже хотелось побывать в этом городе из любопытства. Но Дерних и Вольфинг, в кои-то веки объединившись, решительно выступили против всех остальных. Дерних утверждает, что все города прокляты, что там мы не найдем ничего, кроме смерти и болезней. Вольфинг говорит, что сейчас нам все равно не под силу унести большую добычу, и что мы еще вернемся сюда после общего сбора, и тогда уж унесем как можно больше. В общем-то, неважно, у кого аргументы оказались более убедительными. Если уж Дерник и Вольфинг решили действовать заодно, остальные, конечно же, поступят так, как скажут они. Еще 4 ночевки остались позади. Жаль все-таки, что мы не ограбили тот город. Теперь-то мы идем по голым камням. Мы поднялись уже выше зоны лесов и продолжаем подъем. Изредка еще попадаются кустарники, а вот животных здесь практически нет. Ланея больше со мной не разговаривает. И спит тоже в сторонке. Она откровенно презирает меня за то, что я веду летопись и мечтает стать женой воина. Она не сводит глаз с Дерниха, и этот взгляд выдает ее с головой. Дерних делает вид, что ничего не замечает, чтобы не уронить своего достоинства. Он ведь вождь нашего клана. Но другие-то все видят и смеются надо мной. Просто не знаю, как быть. Чему притворяться? Зачем отрицать, что все мы друг друга ненавидим? Но существует еще и некая семейная, классовая ненависть по отношению к другим кланам, которая совершенно несравнима с нашим враждебным отношением друг к другу. И представить себе невозможно, какими все мы были до этого праздника. А может быть, следует воспринимать это иначе? Может быть, вся наша прошлая жизнь не имеет более никакого смысла для нас теперешних? Стали свидетелями настоящего чуда. В тот день силы наши уже подходили к концу, и Дерних объявил привал и разжег костер. Элиаминг стал громко возносить молитву предкам, а мы сопровождали его пение ритмичными хлопками. Глаза Элиаминга горели священным огнем, и его танец вокруг костра отличался такой мощью и грацией, что мы просто диву давались. Такого мы не видели никогда. Нам очень повезло. Дерних говорит, что далеко не у всех кланов есть свой собственный жрец, которому его знания и искусство даны от рождения. Элиаминг продолжал петь, а мы танцевали с ним вместе, не чувствуя более усталости. Где-то перед рассветом божественное прикосновение повергло Сару на землю. Она извивалась и чуть не откусила себе язык, но мы успели разжать ей зубы и вставить между ними палку. А потом продолжали танцевать, ибо вера наша была крепка. И боги предков ответили на нашу мольбу, послав нам медведя. Сперва мы приняли его за призрак. Медведям нечего делать в горах, да еще на такой высоте. Но Илиаминк, уверенный, что это настоящий зверь, повел нас на охоту. Убить медведя оказалось нелегко. Боги позволили нам загнать его в небольшую лощину. Безусловно, нам удалось это сделать только благодаря их помощи, потому что медведи никогда не дадут так просто загнать себя в ловушку. Мы принялись бросать в зверя камни, но на него это особого впечатления не произвело, а в нас уже возбуждение пересилило голод. И мы дружно посмотрели на самых сильных наших мужчин, Дерника и Вольфинга. И они тоже посмотрели друг на друга. Они всегда друг друга недолюбливали. Оба были прирожденными вождями, но вождем нашего клана мог быть только один. И вот сейчас они решили забыть о разногласиях и взаимной враждебности во имя нашего общего благополучия. А также потому, что боги смотрели на нас, желая узнать, как же мы поступим с их милостивым даром. Дерник и Вольфинг взяли копья и вышли вперед. А мы все продолжали бросать в медведя камни, стараясь сбить его с толку. Охотники с копьями зашли с тыла. Собственно, настоящих копий у нас не было. Всего лишь длинные палки с заостренными и закаленными в костре концами. Медведь встал на задние лапы. Его маленькие глазки блеснули красным светом. Покачав головой из стороны в сторону, он вдруг бросился куда-то в бок и подмял под себя Дерника. Потом все произошло очень быстро. Илиаминк испустил такой вопль, что даже медведь застыл, как вкопанный, и выпустил Дерника. Тот быстро закрепил свое копье среди камней, а Вольфинг, про которого некоторые из нас думали, что в такой момент он может предать Дерника, напал на медведя с фланга и вонзил свое копье глубоко в его тело, прямо под ребра. Медведь снова бросился на Дерника, но уже не так свирепо, ибо Илиаминк продолжал громко взывать к богам, и Дерник, не дрогнувший рукой, прицелясь, вонзил копье медведю прямо в глотку и быстро откатился в сторону, стараясь увернуться от страшных когтей. В итоге он отделался всего лишь глубокой царапиной через весь бок, от плеча до бедра. Что было не так уж и плохо, подобный шрам впоследствии гарантировал ему уважение соплеменников. И тут... весь наш пыл вдруг угас. Мы молча смотрели, как медведь бьется в предсмертных судорогах, скребет когтями землю и исходит кровью. Илиаминк от невероятного напряжения потерял сознание. Он заплатил страшную цену за наше спасение, и мы никогда этого не забудем. Пировали до отвала, наедаясь медвежьим мясом и салом и стараясь набраться сил. Мы пели наши старые песни, которые передаются у нас из поколения в поколение с начала времен. Запевала Мариска. У нее голосок звенит, как вода в ручейке. А потом все попросили меня снова рассказать, как был убит этот медведь. Таков наш обычай. Я сперва для порядка отнекивался и, надо сказать, не так уж притворялся. Мне тяжело было об этом вспоминать. Но, в конце концов, я неохотно поднялся, и Грандинанг обвязал мне голову какой-то тряпкой, видимо, заменявшей поэтический венок. Встав перед костром, я поведал им о том, что они только что совершили, описывая их героическое поведение на охоте как настоящий подвиг, ибо именно таковы требования к рассказчику, мастеру своего дела. Через какое-то время мне удалось преодолеть свою скованность, и я даже сумел с помощью пантомимы изобразить все то, что делали герои моего повествования. Я не слишком высокого мнения о разыгранном мною спектакле, но остальные были, похоже, вполне довольны. И сам Дерник сказал мне, что все рассказано отлично и с большим чувством. В ту ночь Ланея легла со мной впервые за много ночей, а потом положила мне голову к себе на колени, стала пальцами нежно разглаживать морщины на моем лице, причесывать мне волосы и сказала, что всегда будет любить меня. Мне казалось, я грежу. Так хорошо было той ночью. А утром мы снова двинулись в поход, тяжело нагруженные медвежатиной и лане, вновь стало холодно и неприступно. Казалось, она уже сожалеет о том, что проявила слабость, как-то продемонстрировав мне свою любовь. Пришлось потерять целый день. Грандинанг вывихнул лодыжку, а нести его и медвежатину мы не могли. Грандинанг проявил исключительную глупость. Но шут он, безусловно, очень хороший. Может развеселить любого, а это нам в сложившихся обстоятельствах совершенно необходимо. Я рад неожиданной передышке. Ибо мысли и воспоминания теснятся у меня в голове, не давая покоя. И мне не терпится понять причины многих вещей и явлений. Я инопланетянин. Человек, явившийся сюда с планеты Земля. Это, по крайней мере, я знаю совершенно точно. Всегда знал и всегда буду помнить, что бы ни происходило. Прибыв на эту планету, я долгое время прожил здесь в отрыве от родной мне среды и воспринял нравы и обычаи здешнего народа, вполне цивилизованного и в чем-то весьма похожего на Земля. Калдарианцы жили исключительно мирной жизнью, занимаясь главным образом любовью и различными искусствами. Ходили, правда, всякие разговоры о загадочной опасности, грозившей этому миру. Однако опасность эта так и не проявилась. А что, если я ее просто не заметил? С тех пор все вокруг переменилось. И вместе со всеми переменился и я. Потом был какой-то праздник, а потом... Мы всем кланом двинулись в далекий поход к неведомой мне цели и вели жизнь совершеннейших дикарей, что почему-то тоже казалось мне совершенно естественным, как и вся моя предшествующая жизнь здесь. Где же искать объяснение всем этим событиям? Почему мы повернулись к цивилизации спиной? Пока что я не нахожу ответов на эти вопросы. Меня успокаивает лишь память о том, что происходило раньше. По-моему, я единственный, кто еще это помнит. Возможно, именно поэтому я и выполняю функции летописца. Невозможно описать все бесконечные ссоры и столкновения, которые у нас случались. Но последний, случившийся между Ланеей и мной, я рассказать должен. Наступили сумерки. Для нас это мгновение полного покоя. Животы, наконец, набиты, а потому настроение у всех прекрасное. Это лучшее время суток. Протянув руку, я коснулся руки Ланеи, но она резко ее отдернула и отодвинулась. Я никогда не видел у нее такого злобного лица. Позже я догадался, что она наблюдала за Вольфингом и Блесса, которые занимались любовью, и мое прикосновение взбесило ее, потому что, вернувшись к реальности, она испытала бешеную вспышку ревности. «Никогда больше не прикасайся ко мне», — заявила она. «Ты же моя жена», — возразил я рассудительно и спокойно. «Я, разумеется, могу тебя трогать, когда захочу». «Нет», — крикнула она. «Никогда, никогда больше я не буду твоей женой». «Чем же я тебе не угодил?» Ее издевательский тон был просто неописуем. «Ты еще спрашиваешь? Да просто не перечислить. Но самое главное, ты всего лишь жалкий летописец, а я родилась, чтобы стать женой воина». «У меня тоже вполне уважаемая профессия», — заметил я. «И я свое дело знаю хорошо, все мною довольны». «Кроме меня. И спать с тобой я больше не стану». «Ночи становятся холоднее. Ты просто замерзнешь», — сказал я. «Сам ты замерзнешь, а я буду спать с Вольфингом». «У него уже есть жена». «Ну и что? Значит, будет две». Я огляделся. Остальные прислушивались к нашему разговору, выжидая, что будет дальше. Вольфинг самодовольно ухмылялся. Блесса, его жена, вздрогнула, но ничего не сказала. Она маленькая, лично какая-то испуганная, и Вольфинг владеет ею безраздельно. Я посмотрел на Дерниха. Он сидел на камне, накинув на плечи медвежью шкуру с отчужденным и совершенно непроницаемым лицом. Я спросил, что он думает о поведении Ланы, и он ответил: «Мне нет дела до того, что происходит между тобой и твоей женой, пока я сам не захочу эту женщину, а я ее не хочу». «С ней, похоже, куда больше хлопот, чем она того заслуживает», — заметил Вольфинг. «Но я возьму ее в жены, раз уж она сама так хочет». «Ну что, дорогой мой», — обернулась ко мне Ланея. «Видишь, как все повернулось. Можешь продолжать царапать в своей тетрадочке. Ты только на это и годен, и мои слова тоже запиши. Может, они помогут тебе ночью согреться». Она поднялась, намереваясь уйти, держа в одной руке узелок с вещами. Но я схватил ее за лодыжку. Она пнула меня свободной ногой в плечо, и все заржали. Я вскочил и со всего размаху влетел ей пощечину. Она отлетела на пару шагов назад, завизжала от ярости и, схватив копье, бросилась на меня. Я ловко увернулся и пинком сбил ее с ног. Она тяжело грохнулась на землю, и я придавил ее сверху, плохо соображая и не слыша, что со всех сторон раздаются смешки и гнусные шуточки. Я снова дал ей оплеуху, но тут она так провела своими когтями мне по лицу, намереваясь выцарапать глаза, что ярость ослепила меня, и я, зарычав, стал наносить удары куда придется. По лицу, по телу. Она сперва пыталась сопротивляться, но остановиться я уже не мог. Она жестоко оскорбила меня при всех, и я рассвирепел не на шутку. Не знаю, долго ли я лупил ее, но через некоторое время понял, что она не оказывает больше никакого сопротивления, а голова ее бессильно мотается из стороны в сторону. Я перестал ее бить и плеснул ей в лицо воды. Когда же она открыла глаза и узнала меня, я ее изнасиловал. С тех пор наши отношения существенно улучшились. Возможно, Ланея меня и не любит, но ведет себя очень осторожно и старается меня не сердить. Она спит со мной, когда я этого хочу, и держит рот на замке. Мне кажется, ее стоило бы еще раза два поколотить, чтобы как следует поняла, кто ее настоящий муж и хозяин. Она понимает, что у меня на уме, и стремится ни в коем случае не давать мне ни малейшего повода для гнева. Не знаю, будет ли она когда-нибудь в состоянии снова любить меня. Но для меня это, в общем, не важно. А важно то, что она меня уважает, и я не потерял своего лица в глазах мужчин. Прошлым вечером весь наш клан собрался на этом горном выступе, и по всему плато, повсюду, во всех направлениях до самого горизонта были видны одни костров. Все кланы планеты тоже поднялись в эти горы, ведомые неким неизвестным мне инстинктом. Прошлой ночью Ланея непонятно почему вдруг прильнула ко мне и расплакалась. Утешить ее оказалось совершенно невозможно. Я понимал, что от меня требуется проявление какого-то особого понимания и сочувствия, но абсолютно не представлял, какого именно. Я спросил ее, в чем дело, и она сказала: «Все, нам конец. Я оплакиваю нашу прекрасную жизнь». «Да почему?» – спросил я. «Что случилось?» «Пока ничего», – отвечала она, – «но непременно случится». Я поцеловал ее и сказал, что бы ни случилось, я всегда буду с тобой. «Нет», — сказала она уверенно. «Теперь это невозможно. Теперь уж точно. Нам конец». Я решил, что у нее просто истерика, и возобновил попытки успокоить ее. «Что, еще одна перемена? Я пережил все перемены, случавшиеся на Калдоре, готов пережить и эту». «Ты не сможешь», — сказала она. «Ты не принадлежишь к нашему народу, в тебе нет того, что заложено в нас». «Это верно, но согласись, в остальном я вполне успешно приспособился к вашей жизни». «Да, просто замечательно. Я так горжусь тобой. Но есть вещи, которые тебе не под силу». Я улыбнулся ей. Никогда еще наши отношения не были так свободны и доверительны. «Зря ты так в этом уверена. По-моему, я теперь значительно в большей степени калдарианец, чем землянин». Она посмотрела на меня с любовью и нежностью, как на ребенка. Ты был чудесным любовником и другом. Ты прожил с нами всю нашу жизнь до самого конца. Но теперь нам придется расстаться. Ты ошибаешься, сказал я. Жизнь еще не кончена. К чему же нам расставаться? Я знаю, что ждет впереди, возразила Ланея, а ты нет. Пойми, это не зависит от чьей-то воли или желания. Даже от силы любви не зависит. Просто мы с тобой родились на разных планетах. Самые ритмы наших жизней различны. То, что должно произойти, отложить невозможно. Да я бы никогда и не стала ломать свою судьбу. Или твою. Нужно жить в соответствии со своей природой. Противиться этому, идти против ее законов, значит нарушать сам смысл жизни. Во всех этих словах для меня было крайне мало смысла. Я понимал, что грядет некая неизбежная перемена, но я же пережил все прочие перемены, произошедшие на Калдоре. Потом, по настоянию Ланеи, мы в последний раз занялись любовью. Она попросила поцеловать ее и сказала, что сейчас уйдет. Я сделал все, как она просила, надеясь, что завтра смогу заставить ее передумать. Завтра все члены нашего клана по очереди подходили ко мне, целовали меня и говорили слова прощания. А потом уходили прочь, каждый в свою сторону. Теперь я уже понимал, какова бы ни была причина, но клан наш распался. Я лишился семьи. Элиаминг ушел последним. Он плакал. «Нам было так хорошо вместе, Голдштайн», — сказал он. «Ты стал нам родным, стал членом нашей семьи, однако вступает в силу великий закон Вселенной. Подобные должны оставаться с подобными». Увы, наступила горькая минута расставания. «Во имя той любви, что нас связывало, умолял я, объясни, что происходит?» «Я не могу ничего объяснить», — отвечал он. «Я и сам этого не знаю. Это великая тайна». «Тогда откуда же тебе известно, что всему конец?» «Просто я знаю», — сказал он. «Это знание у меня в крови, и оно не имеет никакого отношения к разуму». «Вы все должны умереть?» — спросил я. «Дело в этом?» Он покачал головой. «На Калдоре нет смерти. Здесь есть только перемены. Прощай, Голдштайн». «Погоди!» — крикнул я. «Неужели ты больше ничего не можешь сказать мне?» «Я могу рассказать тебе одну историю», — сказал он. «Жила-была маленькая мышка, которая лишилась родителей и бродила по горам и долам, одинокая и испуганная. Постепенно она все больше слабела и, наконец, прилегла под деревом, готовясь умереть. Мимо пробегали кузнечики, которым стало жаль крошечную мышку. Они накормили малышку и стали о ней заботиться, как о собственном детеныше. Все они были очень счастливы вместе и жили одной большой семьей. И та мышка поклялась, что никогда не покинет свою новую семью. А потом... пришла зима, и все кузнечики умерли, и мышка снова осталась одна. Но ничьей вины в этом не было. Кузнечики ведь живут всего одно лето, а мыши несколько лет. Но ты же сказал, что на Калдоре смерти нет. Нет, для нас, которые родились здесь. А для меня есть? Не знаю, возможно, для тебя и есть. Ты ведь с другой планеты. Но я не уверен. Твоя жизнь и перемены в ней для меня куда большая тайна, чем вся наша жизнь для тебя. «Со мной что-нибудь тоже должно случиться?» — снова спросил я. «Да не знаю я!» — воскликнул Элиаминг. «Ты же должен был уже понять, в чем главная неприятность, связанная со словами. Ими можно объяснять только то, что тебе уже и без того известно. Я попытался что-то сказать только потому, что люблю тебя. Одного сказал, люби слишком много, другого слишком мало, и лишь встревожил тебя. Прощай, Голштайн. Не забывай о нашей любви. И мой дорогой Леоминг, последний из моих друзей, тоже ушел. Все они рассыпались по склонам гор, будто чего-то ждут, какого-то великого события. Что ж, я тоже останусь и подожду. Да и что мне еще остается делать? Спустился вечер. Я сижу один у самого последнего костра. Все остальные костры, тысячи их, уже погасли или догорают. Я единственный свидетель происходящего, однако усталость берет вверх. Я не в силах бодрствовать дальше. Ничего, утром я непременно что-нибудь предприму. Совсем один. Все те люди, что ждали чего-то на горных склонах, куда-то исчезли. Уже само их отсутствие потрясает до глубины души. Ничего подобного я не видел и не переживал за все время моих странствий. Люди исчезли, оставив после себя только мусор. Я повсюду натыкаюсь на черные кострища, брошенное оружие, посуду, одежду. Вся их одежда осталась здесь, они ушли без нее. Что ж, придется считать, что они действительно исчезли. Никак не могу заставить себя смириться с тем, что произошло. Видимо, они ушли глубокой ночью. Вполне возможно, кто-то из них дал мне перед уходом наркотик. Возможно, одежду свою они оставили по каким-то религиозным соображениям. Мне остается только смириться с их исчезновением. Глубокий эмоциональный кризис. Прямо-таки физически ощущаю, в какую беду попал. И вокруг никого. Некому облегчить мои страдания. Мне очень одиноко. Конечно, жизнь вокруг не замерла. Все животные вернулись, что, на мой взгляд, совершенно необъяснимо. Ведь они исчезли еще прошлой зимой, а теперь возвращаются, и очень быстро. И с каждым днем их становится все больше и больше. Птицы, звери, все, кто бегает, ползает и летает, сошлись, похоже, в этих горах. Какое-то время я никаких записей не делал. Писать было нечего. Я живу здесь один. Все меня бросили. Наверное, не сочли достаточно ценным, чтобы взять с собой. Что ж, видимо, это справедливо. Наверное, по той же причине меня из земли отослали. Я оказался недостаточно ценным, чтобы жить с людьми, и они сунули меня в космический корабль и отослали на другую планету, чтобы я мог снова попытать счастье. Но мне и здесь не повезло. Какое-то время, правда, мне удавалось дурачить калдерианцев, но так до конца и не удалось. И все же они были слишком добры, чтобы просто отослать меня прочь, и вместо этого решили уйти сами. Наверное, перебрались в какую-нибудь иную часть планеты. Скоро и здешние животные поймут, что я из себя представляю. Это лишь вопрос времени. Пока что мне удалось их тоже одурачить, как прежде многих других. Удивительно, они почти ручные. Не думаю, что они когда-либо столь тесно общались с человеком. Они очень застенчивы, как и все животные, но настроены весьма дружелюбно. Часто подходят и лижут мне руки, и спят со мной рядом. Но мне нельзя к ним привыкать. Они ведь тоже уйдут. Чаще всего со мной остаются те животные, что принадлежат к моему тотему. Совы и олени, они самые добрые из всех. В каком-то смысле олени меня усыновили, по крайней мере, один из них, а то и несколько всегда спят со мной рядом. Совы запросто садятся мне на плечи, это единственные птицы, которые так ведут себя. Брошенные людьми оружие и одежда зарастают травой. Время проходит, проходит. Ну хорошо, пожалуй, я отчасти могу уже что-то объяснить. Не вижу ничего странного и страшного в том, что говорю. Это прямо, черт побери. Все здешние люди превратились в животных. А я нет. Потому что родился на другой планете. Калдерианцы претерпели некую метаморфозу, и далеко не первую. С первых мгновений моего пребывания на этой планете странность здешней жизни была мне очевидна. Их социальные институты менялись с ошеломляющей быстротой. В течение 2 недель нормы жизни полностью перестраивались и тут же сменялись новыми. Чрезвычайно быстро произошел переход от некой формальной культуры к культуре коммунальной, культуре всеобщей любви, а затем к самой примитивной культуре, характеризующейся всеобщим недоверием. Однако метаморфозы, происходящие с самими людьми, еще более глубоки. Они еще много раз переменятся и возродятся снова в чисто физическом смысле, подобно бабочкам или лягушкам. И это каким-то образом связано с жизненным циклом самой планеты. Со всеми ее жизненными циклами, следовало бы мне сказать. Это планета сплошных реинкарнаций, в которых нет ничего мистического. Это самая простая, так сказать, исходная истина. Люди возрождаются в виде животных. А в виде кого возродятся животные? Здесь, по-моему, цикл рождения вряд ли связан с какими-то ни было разумными, объяснимыми причинами. Мои друзья и мысли не допускали о существовании кармы. Рождение в качестве кого бы то ни было одинаково хорошо для них, ибо все живое достойно жизни и уважения. И кроме того, в конце концов, можно ведь стать буквально всем на свете. Это бесконечная реинкарнация в чистом виде, непрерывная цепь рождения и бессмертия. Здесь существует и царствует лишь рождение и перемена. А потому, естественно, я никоим образом не мог бы вписаться в этот цикл. Позднее лето, золотые дни, но все чаще идут дожди. Я уже снова в Морее. Многие из животных вернулись вместе со мной и, похоже, ничуть не возражают против жизни в городе. В действительности этот город принадлежит уже не прежним, а следующим, возрожденным людям. И все же животные тоже постепенно уходят. Или же, что еще более вероятно, постепенно перерождаются. Погода сейчас благоприятствует росту растений, и они попросту вытесняют животных. Я снова уехал из города. Осенью я лучше всего чувствую себя рядом с членами моего тотема – соснами. Я мало что мог записать. Время идет, а я живу. Я стал куда спокойнее и увереннее. Видимо, начинаю приходить в себя. Все животные исчезли, растения мертвы. Единственное, что еще живо, это сама планета и я. Весной будут новые рождения, в этом я уверен. Возможно, вновь возродятся и мои друзья. Но сам я, наверное, к этому времени буду уже мертв, ибо смерть – это одна из неизбежных и свойственных лишь мне одному метаморфоз. Собираюсь прожить здесь до весны, что, безусловно, вызовет необходимость принять кое-какие трудные для меня решения, ведь мне придется питаться телами собственных друзей, животных и растений, или же погибнуть. Возможно, это чисто человеческий эгоизм, но я просто не могу позволить себе умереть. Так что по необходимости я что-то ем и пытаюсь внушить себе мысль о том, что все на свете чем-то питаются и сами тоже служат кому-то пищей. Однажды и я послужу пищей кому-то. Следуя обычаю, я никогда не стану есть тех, кто принадлежит к моему роду. И вообще стараюсь есть как можно реже, ибо все это когда-то несло в себе жизнь. Я жду. Я мечтаю. Мне снятся сны. Вернутся ли ко мне мои друзья? Ах, только бы зима не была слишком долгой.